Глава 22. Все изменилось вечером 19 января, когда в кабинет Гурова вошел Ярослав Прилучный и с порога заявил: «Лев Иванович, а почему мы ищем нашего убийцу на поверхности Москвы? Я тут на досуге обдумал нашу ситуацию, потом почитал кое-что в интернете, и мне пришла в голову мысль, что в квартире или в доме убивать свои жертвы каллиграф явно не будет. Соседи или еще какая-то случайность могут испортить ему весь кайф от убийства». Слушая Прилучного, Лев Иванович нахмурился. Ему очень не понравилось выражение «кайф от убийства», хотя он и понимал, что Ярослав прав, и убийца действительно ловит некий драйв или кайф, лишая человека жизни. «Да, ты прав. Я и сам думал на эту тему, но в голову пока что ничего путного, кроме гаражей, заброшенных зданий и строек, не пришло», — согласился со студентом Гуров. «Но их сейчас взяли под наблюдение, насколько это возможно, разумеется». «Ага, так вот», — продолжил Ярослав. Он сел напротив Льва Ивановича и, немного наклонившись к нему, сказал: «Убийца наш не дурак, да? Он же наверняка будет осторожничать. Даже повода не даст думать, где он может держать своих пленников и расправляться с ними. Так? Так. Так вот я и подумал. А почему бы ему не воспользоваться не гаражом или заброшкой, а подземными катакомбами под Москвой? Там ведь целый город под городом». «Хм». Гуров чуть склонил голову, обдумывая слова Ярослава, и в конце концов решил, что его предположение не лишено некоторого смысла. «Ты хочешь сказать, что наш умница-каллиграф еще и диггер?» — вспомнил Лев Иванович слово, которым называют исследователей подземелий и разных заброшенных зданий. «А почему бы и нет? Скорее всего, каллиграф — коренной москвич. А какой московский мальчишка в детстве не мечтает побродить по таинственным подвалам и подземельям? Тем более, если они прямо у них под ногами. Я и сам пару раз путешествовал по подземельям и заброшенным станциям метро. Не один, конечно, а в компании настоящих, опытных диггеров-михайловцев». «Хм, ну хорошо. Предположим, ты прав. Но как каллиграф спускался в подземелье со своими пленниками и как вытаскивал их тела наружу? Впрочем, как спускался, я себе еще представляю. Он сначала усыплял свои жертвы, потом в удобном месте связывал их и сонных перетаскивал в багажник машины. Ночью вывозил их в место, которое имело некий вход в подземелье, и под угрозой заставлял их идти с ним. Там запирал на несколько дней. Но вот как он выносил тела? Это тебе не пуховую подушку поднять». «Так мужик-то он, как мы выяснили, здоровый. Что ему стоило перенести тело девушки или не очень высокого и худого мужчины метров на 500, например?» — пожал плечами Ярослав. «Наверняка его берлога находится не очень далеко от какого-нибудь выхода на поверхность. Думаю, что шансы найти это помещение у нас есть. Нужно только связаться с МЧСовцами, а вернее с диггерами, и привлечь их к расследованию». «Разумно», — согласился Лев Иванович. «Ладно, иди пока что отрабатывай оставшиеся адреса. Много их у тебя осталось?» «Два». «Ну, все равно надо до конца все проверить, а я буду организовывать нам экскурсию по подземельям». Сразу же после разговора с Прилучным Лев Иванович отправился к Орлову и выложил ему предположение студента и свои соображения по поводу того, как и где можно организовать поиски, если не самого убийцы, то тайного помещения, где тот держал и убивал своих жертв. Генерал пригладил остатки волос на затылке и, немного походив по своему кабинету в раздумье, спросил: «Ты вправду считаешь, что убийца мог держать своих жертв под Москвой? Хотя можешь и не отвечать на этот вопрос. Раз уж ты пришел ко мне с такой просьбой, то значит допускаешь такой ход развития событий. Но ведь под городом такая уйма разных ходов, коммуникаций, старинных подземелий, заброшенных станций метро, не говоря уже о катакомбах и бункерах, вырытых в советское время. Мы вечность можем там плутать и ничего не найти». Прилучный правильно предположил, что убийца не мог иметь своего тайного убежища далеко от выхода на поверхность, заметил Лев Иванович. «Переносить тела на далекие расстояния — это еще то себе занятие. Тем более, что у меня есть мысли по поводу того, где могут быть эти выходы». «Да? Интересно было бы выслушать эти твои мысли», — с некоторой долей скептицизма заметил Петр Николаевич и с интересом посмотрел на Гурова. «Мы высчитали, что для того, чтобы добраться до места сброса тел, убийца, скорее всего, пользовался третьим транспортным кольцом. А значит, выход из подземелья должен находиться где-то недалеко от этой магистрали. Я так думаю, что точнее все варианты помогут выяснить диггеры. Поэтому мне и хотелось бы привлечь их к расследованию. Орлов наклонил голову и стал рассматривать свои до блеска начищенные туфли. Поразмыслив над словами Гурова, он нашел их вполне разумными и, подойдя к столу, нажал кнопку селектора. «Верочка, соедини меня с начальником МЧС Москвы, только срочно. Если его нет на месте, пусть его хоть из-под земли достанут, но соединят». «Иди, я тебе сообщу, когда договорюсь», — махнул рукой в сторону двери Орлов. Лев Иванович вернулся в свой кабинет и снова начал изучать карту Москвы. Начальник позвонил ему только через полчаса. «Лёва, сейчас к тебе приедут ребята из диггерской компании. Введёшь их в курс дела и...» Орлов сделал паузу и, откашлившись, закончил. «В общем, работайте там вместе. Времени на поиски почти не осталось. Будет большой удачей, если вы за такой короткий срок хоть что-то обнаружите». «Значит, будем надеяться на нашу сыщицкую удачу», — усмехнулся Лев Иванович. «Нам без нее в нашей работе никак». Еще через полчаса в кабинет Льва Ивановича дежурный ввел троих мужчин. Двух молодых, лет под 30, и одного постарше, ровесника Гурова. Кроме самого Льва Ивановича, в кабинете на встрече присутствовали Кричко и Калитин, которого Орлов решил все-таки оставить в оперативной группе, понимая всю важность поимки такого опасного преступника, как каллиграф. После того, как Лев Иванович ввел МЧСников в курс дела и объяснил, почему им, оперативникам, понадобилась помощь диггеров, старший из мужчин, которого звали Николаем, сказал: «В принципе, нам понятно, что нужно делать, но сами понимаете, что подземный город — это не место для неподготовленных людей. Как вы себе представляете поиски? У вас есть какой-то определенный участок или район, в котором их нужно проводить?» «Вот прямо конкретного места, которое можно было бы обозначить границами от и до, у нас нет», — честно ответил Лев Иванович, переглянувшись с Кричко и Калитиным. «Но есть понимание того, в каких пределах может находиться помещение, которое преступник мог использовать для своих целей. Оно не должно быть дальше 500-700 метров от выхода на поверхность, а сам выход должен быть не очень далеко от ТТК». «Фью!» — присвистнул один из молодых, Никита. «Ничего себе ориентирчик!» «Да, это очень большая площадь», — согласился Николай. «Даже если работать несколькими группами, то времени на обследование уйдет уйма. А поконкретнее ничего нет?» Лев Иванович немного подумал и выдвинул предположение, которое пришло ему в голову, пока он корпел над картой Москвы после прихода от Орлова. «Мне кажется, что это место должно быть недалеко от какой-то станции метро, которая меньше всего используется в вечернее время. Или это какое-то здание старинной постройки, которое заброшено. Но в любом случае все эти объекты должны располагаться недалеко от ТТК». «Все равно это очень неопределенно», — вздохнул Николай. Он посмотрел на парней, с которыми пришел, и сказал: «Придется работать сразу 5-7 группами. Поговорите с ребятами. У кого нет срочной работы, то привлекайте их. Но с нами должны будут идти кто-то из ваших сотрудников», — повернулся он к Гурову. «Мы понятия не имеем, что конкретно нужно искать». «С этим проблем не будет», — заверил его Лев Иванович. «Найдем столько оперативников, сколько вы соберете поисковых групп». «Хорошо, тогда давайте сделаем так. Сегодня вечером, часов в 7, собирайте в своем кабинете всех, кто будет участвовать в поисках. Мы приедем с руководителями группы со своими картами подземных коммуникаций. Будем разрабатывать маршруты. Ведь, как я понял, поиски нужно начинать не завтра, а уже вчера». «Точно сказано», — заметил Станислав Кричко, и Гуров и Калитин с ним согласились. Вечернее собрание затянулось за полночь. Долго решали, какие подземные пути выбрать в первую очередь, сверялись с близостью к станциям метро и к Третьему кольцу, разрабатывали маршруты, спорили о том, стоит ли спускаться ниже первого уровня катакомб, но в конце концов весь участок, по которому должен был проводиться поиск, был разбит на 7 частей. Именно столько набралось диггерских групп. В каждой группе было по 3 профессиональных диггера и по одному оперативнику. Лев Иванович привлек к поискам еще 4 самых смышленых оперативников из разных районов, которые уже были задействованы в расследовании этой серии убийств. Студентов-практикантов решили не привлекать к поискам, предприятие было слишком уж опасным, чтобы рисковать молодежью. По домам разошлись только около 2 часов ночи, условившись начать поиски ровно в полдень. Все необходимое снаряжение для себя и для оперов диггеры должны были принести с собой. Проинструктировав всех по поводу одежды и обуви, в которой нужно было прийти всем неопытным участникам экспедиции под город, Николай добавил. «На всякий случай берите с собой термосы с горячим кофе или чаем, бутылку воды и сухпаек. Место, куда мы идем, опасно своей непредсказуемостью, поэтому нужно быть готовым ко всему. И еще. Пункты сбора у всех будут разные. Пока все на поверхности, связь будем держать через меня. Если возникнут какие-то непонятки, обращайтесь к старшим группы. Они будут решать все вопросы, созваниваясь со мной. А вот под землей такой удобной штуки, как сотовый телефон, не предвидится, поэтому никакой самодеятельности». Николай строго и серьезно посмотрел на оперативников. «Держаться строго рядом с нашими ребятами, не отставать, не отходить в сторону. Если сказано, в такое-то место не ходить, значит не ходить. Ваши звания и полномочия под землей не работают, всем понятно?» Все опера дружно кивнули и стали расходиться по домам. Гуров и Кричко задержались, чтобы закрыть кабинет, и Станислав спросил у Льва Ивановича. «Как думаешь, сработает наш план? Найдем мы хоть какой-то след или зацепку в этих катакомбах?» «Если честно, то в первый раз за все время службы я совершенно растерян и не знаю, что нас ждет впереди. Найдем мы что-то или нет?» — честно ответил другу Гуров. «Хотя очень надеюсь, что мы не ошиблись. Если мы что-то неправильно рассчитали, то надо будет ждать еще одного убийства. Наша ошибка будет стоить жизни еще кому-то».